хотя зарей чертополох, стараясь выгнать тень подлинши, растягивал с трудом таким же ее часы, как только мог. Хотя, как встарь, проселок влек колеса по песку в разлог, чтоб снова на суглинок вымчать и вынесть вдоль жердей слег, хотя осенний свод, как нынче, был облачен и лес далек, а вечер холоден и дымчат, однако это был подлог. И сон, застигнутый врасплох, земли похож был на родимчик, на смерть, на тишину кладбищ, на ту особенную тишь, что спит, окутав округ целый, и, вздрагивая то и дело, припомнить силится, что, бишь, я только что сказать хотела.